Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 224. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Евангелие от Матфея, 5 глава, 8 стих. Будьте чисты сердцем, жизнью и устами. Не допускайте никаких грязных мыслей и картин, а тем более грязных слов. Избегайте со всей серьезностью каждого развратного взгляда, каждого двусмысленного слова, каждого нечестивого поступка. Отложите все, что находится на грани нецеломудренности. Только чистое сердцем узрят Бога. Заключите союз со своими глазами, чтобы не видеть ничего, что могло бы запятнать вас. Заткните свои уши, чтобы не слушать грязные речи. Попросите Бога, чтобы ваше сердце сохранилось чистым и святым. Охраняйте свои уста, чтобы не погубить других своими грешными речами. Я не так боюсь того, что вы впадете в грубый, очевидный грех, как того, что вы сделаете что-то, что приблизит вас к пути греха. Избегайте также злой видимости. Ты скажешь: нельзя же быть слишком строгим. В наше время нет большого риска стать слишком строгим, ведь ты не можешь стать слишком набожным, слишком похожим на Христа. Ведь в тот великий день Господь Иисус не скажет: «Вы были недостаточно мирскими, вы не постарались и недостаточно уподобились миру». Сказавший: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», показал вам идеал, который вы никогда не сможете превзойти. Ты скажешь: «Ах, я хочу лишь чуть-чуть насладиться радостью греха». Если ты действительно можешь сказать такое, то ты не дитя Божие. Рожденный от Бога не делает греха. Конечно же, он может по слабости своей впасть в грех, но это не доставит ему радости. Он новая тварь, и ему доставляет радость жить как можно ближе к Богу. Вы ничего не потеряете, отказавшись от радости греха. Как утешительна и радостна жизнь истинного христианина! Каким миром он наслаждается! Да поможет нам Бог оставаться на пути чистоты, даже если другие будут называть нас святошами и насмехаться над нашим святым страхом перед грехом.